Студия «Ардис» представляет. Владимир Короткевич. «Дикая охота короля Стаха». Последняя повесть семейных преданий рода Яновских, рассказанная Андреем Белорецким. Читает Иван Литвинов. «Я старый». Я даже весьма старый человек. А у человека разум растет до облаков, пока сам он растет в землю. Я встретил новый век уже зрелым человеком и хочу дожить до сотни лет, хоть вполне возможно и не доживу. А если человек прожил столько, он кое-что посмотрел, можете мне поверить». Кто из вас, например, мои друзья, видел ямские воски? И не в Сибири, там их могли видеть даже люди, которым 60 лет, а тут у нас, на белорусской земле. А кто видел пледы на студентах? А кто видел похороны не только Богушевича, но даже и Щедрина? Никто. Франтишек Богушевич, белорусский поэт, прозаик, публицист, переводчик, умер в 1900 году. Михаил Салтыков-Щедрин в 1889. И никакая книга не даст вам того, что собственными глазами видел я, Андрей Белорецкий, человек 96 лет. Говорят, что долгие годы судьба дает обычно глупцам, чтобы они пополнили умственный изъян богатым опытом. Ну что ж, я желал бы быть глупым вдвойне и прожить еще столько, ведь я любознательный субъект. Столько интересного произойдет на Земле в следующие 96 лет. А если мне скажут завтра, что я умру, ну что ж, отдых... Тоже неплохая штука. Люди когда-нибудь будут жить даже дольше меня, и им не будет горько в жизни. Все в ней было, всякого жито по лопате, все я испытал. Зачем же жалеть? Лег и уснул спокойно, даже с улыбкой. Я один, помните, говорил Шелли, тьма удушила теплоту скрипичных тонов. Если двое навек разлучились, то не нужно ласки и слов. Она была хорошим человеком, и мы прожили с ней, как в сказке, долго, счастливо, пока не умерли. Но хватит надрывать вам сердце печальными словами. Я ведь говорил, старость моя, радость моя. Лучше расскажем вам что-либо из далеких, из молодых моих лет». Тут у меня требует, чтобы я своим повествованием закончил сказ о роде Яновских и его угасании, о вымирании белорусской шляхты. Видимо, стоит сделать это мне, потому что действительно какая же это получится история без конца. К тому же она близко касается меня, и рассказать об этом уже никто не может, лишь я. А вам интересно будет послушать эту удивительную историю, и потом сказать, что это весьма похоже на выдумку. Так вот, перед началом я скажу, что в повести все правда, истинная правда, только правда, хоть вам придется положиться в этом лишь на одно мое слово. Глава первая. Я ехал из губернского города М в самый глухой уголок губернии на наемном воске, и моя экспедиция подходила к концу. Оставалось еще каких-то недели две ночевать в сенных сараях, либо прямо в воске под звездами, пить из родников воду, от которой щемит лоб, слушать тягучие, как белорусское горе, песни баб на заваленках. А горя в то время хватало... Подходили к концу проклятые 80-е годы. Не думайте, однако, что мы в то время только и делали, что кричали «не могу молчать» и спрашивали у мужика «зачем бежишь, мужичок?» и «ты проснешься ли, исполненный сил?» «Не могу молчать» — памфлет 1908 года Льва Толстого, «Зачем бежишь, мужичок» — строка из стихотворения Богушевича, «Песня» 1894 года, «Ты проснешься ли с полненной сил» — строка из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда» 1858 года. Это пришло позже, настоящие страдания за народ. Человек, как известно, наиболее честен до 25 лет. В это время он органически не переносит несправедливости. Но молодежь слишком уж прислушивается к себе. Ей ново и любопытно смотреть, как новыми мыслями и чувствами зеленеет душа. И лишь потом приходят бессонные ночи над клочком газеты, на котором напечатано такими же буквами, как и все, что сегодня возвели на виселицу трех, понимаете, трех живых и веселых. Потом приходит и желание жертвовать собой. Все мы, я в том числе, прошли через это. Но в те времена я в глубине души, хоть и считался красным, красные представители демократического течения в восстании 1863-1864 годов в Польше, Белоруссии и Литве, в отличие от либерального течения белых. Хоть и считался красным, был убежден, что не только из виселиц растут на земле леса. Это, конечно, было правильным даже во времена Иосафата Кунцевича и белорусской доказательной инквизиции. И не только стоном полнятся наши песни. Иосафат Кунцевич, 1850-1623 годы жизни, белорусский униатский церковный лидер, энергично распространял униатство среди православных, в том числе насильственными средствами. Убит во время Витебского восстания 1623 года. В скором времени объявлен блаженным, потом святым католической церкви. Для меня в то время было значительно важнее понять, кто я, каким богам я должен молиться. Фамилия моя была, как говорили в те времена, польская, хотя до сих пор я не знаю, что в ней такого мазовецкого было. В гимназии, а это было тогда, когда еще не забылся черной памяти попечитель Корнилов, соратник Муравьева, называли нас, принимая во внимание язык родителей, древнейшей ветвью русского племени, чистокровными истинно русскими людьми. Корнилов, 1811-1901, российский государственный деятель, сподвижник и единомышленник Муравьева, в 1864-1868 годах был попечителем Виленского учебного округа. Муравьев, 1796-1866, российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, противник проведения крестьянской реформы. В 1863-1865 годах был генерал-губернатором Северо-Западного края и руководил подавлением восстания 1863-1864 годов. За жестокие расправы над повстанцами получил в народе прозвище «Вешатель». Таким образом, мы оказывались даже более русскими, нежели сами русские. Проповедовали бы нам эту теорию до начала нашего века, обязательно Беларусь перешибла Германию, а белорусы сделались бы первыми фашистами на земле и пошли бы отвоевывать у русских, которые не настоящие русские, жизненное пространство, особенно если бы еще добрый боженька дал нам рога. Я тогда искал свой народ и начинал понимать, как и многие в ту пору, что он здесь, рядом. Только за два века из нашей интеллигенции хорошо выбили это понимание. Поэтому и работу я себе избрал необычную — изучение этого народа. Я закончил после гимназии университет и стал ученым-фольклористом. Дело это в то время только начиналось, и считалось среди власть придержащих опасным для существующего строя. Сколько пришлось выбрасывать палок из колес, кто бы только знал, но повсюду и лишь от этого становилось легче дело мое, я встречал участие и помощь. и в лице малообразованного волосного писаря, потом приславшего записи сказок мне и Романову, и в лице дрожащего за хлеб сельского учителя, и мой народ жил даже в лице одного губернатора, необычайно доброго человека, настоящей белой вороны. Он дал мне рекомендательное письмо, в котором повелевал под угрозой суровых последствий оказывать мне всяческое содействие. Романов, годы жизни 1855-1922, белорусский этнограф, фольклорист и археолог, действительный член Русского географического общества, автор более 200 научных трудов, опубликовал свыше 10 тысяч записей фольклорных произведений. Спасибо вам, простые белорусские люди. Даже сейчас еще я молюсь на вас. Что уж говорить о тех годах. Постепенно я понял, кто я. Что заставило меня сделать это? Может, теплые огни деревень, названия которых до сих пор какой-то теплой болью входят в мое сердце. Лепично, 40 татар, березова воля, урочище разбитый рог, Померечь, Дубрава, Воверки, Белки. А может, ночлег на заливном лугу, когда дети рассказывают сказки, и дрема крадется к тебе под тулуп вместе с холодом. Или свежий запах молодого сена и звезды через прохудившуюся крышу сарая. Либо даже и не они, а просто хвоя в чайнике, дымные черные хаты, в которых женщины в андараках придут и поют бесконечную песню, похожую на стон. Андарак — народная поясная одежда белорусских женщин, юбка из шерстяной или полушерстяной самотканки в клетку, либо в продольные или поперечные полосы, подобие паневы. Это было мое. За 2 года я обошел и проехал Минскую, Могилевскую, Витебскую, часть Виленской губернии. И всюду я видел слепых нищих, видел горе народа моего, дороже которого, я сейчас знаю это, у меня не было ничего на свете. Тогда тут был этнографический рай, хотя сказка, особенно легенда, как наиболее непрочные продукты народной фантазии, начали забираться все дальше и дальше в медвежью глушь. Я побывал и там. У меня были молодые ноги и молодая жажда. И что мне только не приходилось видеть. Я видел церемонию с заломом, пучком спутанных, заломленных или завязанных узлом ржаных стеблей на ниве, травы на сенокосе, которые суеверные люди считали заклятием злодея, знахаря, волшебника, злого человека, крапивные святки, игру в забытого даже тогда ящера. Но больше всего я видел последнюю картошку в миске. Черный, как земля, хлеб, сонная над колыбелью, большие выплаканные глаза женщин. Это была византийская Беларусь. Это был край охотников и намадов, черных смолокуров, тихого, такого приятного издалека звона забытых церквушек над трясиной, край лирников и тьмы. В то время как раз подходил к концу долгий и болезненный процесс вымирания нашей шляхты. Эта смерть, это гниение заживо длилось долго, почти 2 века. Если в 18 веке шляхта умирала бурно, с дуэлями, умирала на соломе, промотав миллионы, если в начале 19 века умирание ее еще было овеяно тихой грустью забытых дворцов в березовых рощах, то в мои времена это было уже не поэтически и совсем не грустно, а противно, порой даже ужасно в наготе своей. Это было умирание байбаков, спрятавшихся в свои норы, умирание нищих, предки которых были отмечены в городильском привилее, а сами они, хоть и жили в богатых полуразрушенных дворцах, носили едва ли не тулупы, хотя спесь их была неизмерима. Городельский привилей, законодательный акт, который был издан от имени польского короля Ягайла и великого князя литовского Витовта, и юридически закреплял Городельскую унию 1413 года, согласно которой белорусско-литовская шляхта получала право польской и соответствующие гербы, затронула 47 родов. Это было одичание без просветления, противные, порой кровавые поступки, причину которых можно было искать только на дне их близко или слишком далеко посаженных глаз, глаз извергов, дегенератов. Топили разбитыми обломками бесценной белорусской мебели XVII века печки, облицованные голландскими изразцами. Сидели, как пауки, в своих холодных покоях, глядя в безграничную окрестную тьму через окно, по стеклам которого стекали наискось флотилии капель. Таково было время, когда я ехал в экспедицию в глухой Энский уезд губернии. Я избрал плохое время для поездок. Летом, конечно, фольклористу хорошо. Тепло, вокруг красивые ландшафты. Но по своим результатам наша работа эффективнее всего в глухие осенние либо зимние дни. Тогда происходят игрища с их песнями, придения с их вечными историями, а позже — крестьянские свадьбы. Это наше золотое время. Но мне выпало поехать лишь в начале августа, когда не до сказок, и только протяжная наша «Женива» звучит над полями. Имеется в виду народные жатвенные песни. Я проездил август, сентябрь, часть октября и должен был застать лишь две недели, самое начало глухой осени, когда я мог надеяться на что-нибудь стоящее. Потом меня ждали в губернии неотложные дела. Улов мой был совсем ничтожным, и поэтому я был зол, как поп, который пришел на похороны и вдруг заметил, что покойник воскрес. Меня мучила давняя застарелая хандра, которая в те дни шевелилась на дне каждой белорусской души. Неверие в ценность своего дела, бессилие, глухая боль — основные признаки лихолетия, то, что, по словам одного из польских поэтов, происходит от настойчивой угрозы, что кто-то в голубом, намек на голубые мундиры охранки, охранного отделения жандармов, увидит тебя и мило скажет «Бжалтю жандармерию». Особенно мало было у меня старинных легенд, а именно за ними я и охотился. Вы, наверное, знаете, что все легенды можно разделить на две большие группы. Первые живут всюду, распространены среди большей части народа. В белорусском фольклоре это легенды об ужиной королеве, о янтарном дворце, большая часть религиозных легенд. А другие, как цепями прикованных к какой-либо одной местности, уезду, даже деревне. Их связывают с удивительной скалой на берегу озера, с названием деревни либо урочища, с только одной вот этой пещерой. Понятно, что такие легенды, связанные с незначительным количеством людей, вымирают быстрее, хоть они порой значительно поэтичнее, нежели общеизвестные. И когда их напечатают, пользуются большой популярностью. Так, например, вышла на люди легенда о Машеке. Машека — легендарный разбойник, борец за справедливость. Я охотился именно за другой группой легенд. Мне следовало спешить. Легенды и сказки вымирают. Не знаю, как другим фольклористам, но мне всегда было трудно преждевременно уезжать из какой-нибудь местности. Мне все казалось, что за зиму, которую я пробуду в городе, тут умрет какая-либо бабушка, одна, понимаете, одна знающая нынче волшебное старинное сказание. И это сказание умрет с нею, и никто его не услышит, а я и мой народ останемся обкраденными. Поэтому никого не удивят мои злости хандра. Я был в таком настроении, когда один мой знакомый посоветовал мне поехать в Энский уезд, место, которое даже в то время считалось глухим. Он ничего мне не обещал, но когда он рассказал мне, что это за место, я понял, это именно то, что мне нужно. Да мне вообще-то нечего было терять. Думал ли он, что я там едва не сойду с ума от ужаса, открою в себе мужскую храбрость и найду... Но не будем забегать вперед. Сборы мои были недолгими. Я собрал небольшой сак, взял наемный возок и вскоре оставил столицу этого сравнительно цивилизованного уезда, чтобы отречься от всякой цивилизации, переехав в соседний лесной и болотный уезд, который по территории мало чем уступал какому-нибудь государству вроде Люксембурга. Вначале простирались еще по обе стороны дороги поля с разбросанными там и сям дикими яблонями, похожими на дубы. Попадались деревни с целыми колониями аистов. Но потом плодородная почва закончилась, и потянулись бесконечные леса. Деревья стояли как колонны, хвоя на дороге глушила стук колес. В лесных оврагах пахло прелостью и плесенью. То и дело срывались из-под самых копыт коней тетеревины и стаи. Тетерева всегда сбиваются в кучу осенью. Там и сям смотрели из-под хвои и вереска красные, либо почерневшие от старости шляпки симпатичных толстых боровиков. Два раза мы ночевали в лесных глухих сторожках и радовались, когда видели сквозь ночной мрак немощные огоньки их слепых окон. Ночь, плачет ребенок, лошади на дворе тревожатся от чего-то, наверное, близко проходит медведь. Над верхушками деревьев, над лесным океаном частый звездный дождь. В хате не продохнуть, девочка качает ногой колыбель. Древний, как мир, напев, не ходи, котик, по лавке, буду бить и по лапке. Не ходи, котик, по мосту, мост здесь пол, буду бить и по хвосту. О, какая чудовищная, какая вечная и неизмеримая твоя тоска, Беларусь. Но звезды, первобытный мрак лесов, и все-таки даже это было Италией по сравнению с тем, что мы увидели через два дня. Лес начал чахнуть, редеть, и вскоре безграничная равнина открылась нашим глазам. Это не была обычная равнина, на которой катят рыже-коричневые редкие волны наших хлеба. Это не была даже трясина. Трясина все-таки не лишена разнообразия. Там есть трава, низкие искорежные деревца, там может блеснуть озерцо. Нет, это был самый ужасный, самый безнадежный из наших пейзажей — торфяные болота. Надо быть человеком-ненавистником, чтобы выдумать такие места — и представление о них может появиться лишь в пещерном мозгу желчного идиота. Но это не было выдумкой. Вот они лежали перед нами. Необъятная равнина, ровная, как стол, была коричневого, даже бурого цвета, безнадежно ровная, нудная, мрачная. Порой попадались на ней огромные кучи нагроможденных камней, порой бурый конус, какой-то обиженный богом человек выбирал торф непонятно для чего, порой сиротливо смотрела на дорогу одним окошком избушка с высоким дымоходом, и вокруг нее ни деревца, и даже лес, который простирался за этой равниной, казался мрачнее, нежели в самом деле. Через какой-то час начали и на этой равнине попадаться островки леса, черного, в мхах и в паутине, лишь иногда ровного, а больше всего искореженного, как на рисунках к страшной сказке. но эти лесочки появлялись и исчезали, и вновь простиралась равнина, равнина, бурая равнина. Я готов был зареветь вслух от какой-то обиды, и погода на такой случай начала портиться. Низкие черные тучи ползли нам навстречу, там и сям из них тянулись наискось земле свинцовые полосы дождя. Ни одной птицы по сметюхе, хохлатого жаворонка, не попадалось нам на пути. А это была плохая примета. Должен был пойти продолжительный ночной дождь. Я хотел было завернуть к первой избушке, но и они больше не попадались. Поминая лихом моего знакомого, который толкнул меня на такое приключение, я сказал кучеру, чтобы он ехал быстрее, и плотно закутался в плащ. А тучи накипали, черные, низкие, дождевые, над равниной тянулись сумерки, такие неприютные и холодные, что мурашки ползли по коже. Где-то блеснула несмелая осенняя молния. Я лишь успел отметить неспокойной мыслью, что это слишком поздно для грозы, как на меня, на коней, на кучера обрушился океан холодной воды. Кто-то отдал равнину в лапы ночи и дождя. И ночь эта была темной, как сажа. Я не видел даже своих пальцев, и лишь по покачиванию воска догадался, что мы еще едем. Кучер тоже, видимо, ничего не видел и целиком надеялся на инстинкт лошадей. Не знаю, правда ли у них есть какой-то инстинкт, но скоро повозку нашу начало бросать с кочки на кочку, из ямы на какой-то бугор и опять в яму. Клочья грязи и какой-то трясины летели в вазок, на плащ, мне в лицо, но я вскоре освоился с этим и молился лишь о том, чтобы не наехать на какую-либо прорву. Самые ужасные трясины попадаются именно среди таких болот. Проглотит и вазок, и лошадей, и людей, и утром никто даже не догадается, что здесь кто-то был, что тут две минуты кричало человеческое существо, пока бурая каша не нарезала в рот, что сейчас это существо лежит вместе с лошадьми на три сажени ниже поверхности проклятого места. Что-то взревело с левой стороны. Долгий, протяжный, нечеловеческий крик. Кони дернули повозку, я едва не выпал, и помчались куда-то, видимо, прямиком по болоту. Потом что-то хрустнуло, и задние колеса воска подвинулись вниз. Чувствуя, что под ноги мне натекает что-то мокрое, я дернул за плечо кучера. Тот с каким-то равнодушием сказал: «Гибнем, барин, тут и каюк». Но мне не хотелось умирать. Я схватил руку кучера, разжал ему пальцы и, выхватив кнут, начал хлестать по тому месту в темноте, где должны были быть лошади. Кто-то истошно закричал таким голосом, что лошади, видимо, испугавшись, бешено дернули вазок. Он задрожал весь, как будто тоже силился вырваться. Потом что-то громко чмокнуло под колесами. Вазок накренился, затрясся еще сильнее, заржала кобыла. И что-то произошло. Повозка снова покатилась и вскоре загрохотала почему-то твердому. Только тут я понял, что истошно кричал никто иной, как я. Мне стало стыдно. Я собирался уже попросить кучера, чтобы он остановил лошадей на этом относительно твердом, чтобы переждать ночь. Но тут дождь как будто стал редким, и в то же время что-то мокрое и колючее хлестнуло меня по лицу. «Еловая лапа», — отметил я. «Стало быть, это лес. Лошади остановятся сами». Но прошло время. Лапы еще раза два касались моей головы, а вазок не скакал по корням, катил ровно и гладко. И лошади ни одного раза не остановились. Стало быть, это была лесная дорога. Я решил, что она должна куда-то довести нас, и предался Божьей милости. И действительно, минуло, может, минут 30, и впереди замерцал теплый живой огонек, такой розовый и притягательный среди этой промозглой и мокрой темени. Невозможно даже представить себе, как я обрадовался. Через какое-то время можно было увидеть, что это не хата полисовщика и не шалаш смолокура, как я было подумал вначале, а какое-то большое здание, слишком большое даже для городского дома. Перед ним клумба, вокруг мокрая сень деревьев, черное жерло еловой аллеи, откуда мы выехали. Крыльцо было под каким-то высоким навесом, на двери висело тяжелое бронзовое кольцо. Сначала я, затем кучер, потом снова я стучали этим кольцом в дверь. Стучали не смело, стучали немного сильнее, били кольцом наотмашь, останавливались, звали, потом били ногами. Хоть бы какой отклик! Наконец за дверью заходили, неуверенно, не смело. Потом послышался откуда-то с высоты сиплый женский голос. «Кто такие?» «Мы проезжие, тетушка, пустите! А не из охоты ли вы порой? Какая там охота, мокрые все, едва на ногах стоим! Ей-бог, пустите нас!» Голос умолк, потом с какими-то нотками нерешительности спросил. «А кто же вы такие? Фамилия как?» «Белорецкий моя фамилия. Я с кучером». Бабушка за дверью вдруг оживилась. «Граф Белорецкий? Надеюсь быть графом», — ответил я с плебейской непочтительностью к титулам. Голос посуровил. «Ну и ходи себе, мил человек, туда, откуда пришел. Видите вы, он на графство надеется, шуточки ночные. Пошел, пошел, поищи себе где-нибудь в лесу берлогу, если ты такой ловкий». «Бабушка», — взмолился я, — «с радостью поискал бы, чтобы не беспокоить людей, но я ведь не здешний, я из уезда, заблудились мы, сухой нитки нет». «Прочь, прочь», — твердил неумолимый голос. Другой человек, может, хватил бы в ответ на этот камень и начал бы бить в дверь, рассыпая проклятия, но я даже тут не мог избавиться от мысли, что это плохо. Силой рваться в чужой дом. Поэтому я лишь вздохнул и обратился к кучеру. «Ну что ж, пошли отсюда». Мы направились было к подводе. Видимо, наша уступчивость произвела хорошее впечатление, потому что голос, смягчившись, бросил нам вслед. «Погодите, проезжие! Кто же вы такие?» Я побоялся ответить «фольклорист», так как дважды меня после этих слов посчитали мазуриком. Поэтому я ответил понятно для каждого. «Купец! А как же вы попали в парк, если вокруг стена и чугунная ограда?» «А я и не знаю», — ответил я искренне. «Ехали где-то, видим, по болоту. Куда-то провалились, едва выбрались. Ревело там что-то». Я и не надеялся на такой результат от моих слов, но после них голос тихо ойкнул и испуганно закудахтал. «А, боже ж мой, это ведь вы, наверное, из Волтовой прорвы приехали, это ведь только там и нету ограды Волтовой богатырской. Вот посчастливилась вам, вот спасла вас Царица Небесная, а Матерь Божья, а мученики небесные!» И теперь такая доброта и такое отчаяние чувствовалось в ее словах, что я простил ее за этот час на крыльце. Дверь застучала засовами, потом заскрипела, расходясь и пропуская в ночную темноту дымку оранжевого тусклого света. Перед нами стояла небольшая бабушка в широком, как колокол, платье, лиловой шнуровке, в которой, наверное, ходили наши прапращуры при короле Стахе, и в большом накрахмаленном чепце. Лицо в добрых морщинах, нос крючковатый, а рот типичный белорусский рот, огромный, похожий на щипцы для орехов, с немного оттопыренными вперед губами. Кругленькая, почти как бочонок средней величины, с пухленькими ручками, она так и напрашивалась на то, чтобы ее звали «мать». И в руках у этой бабушки был большущий печной ухват. Ружье. Я чуть не расхохотался, но вовремя припомнил холодную трясину и дождь за окнами и смолчал. Сколько людей сейчас сдерживает смех над тем, что стоит смеха, припомнив, что за стеною дождь. Мы вошли в комнатку, где пахло мышами, и струи воды сразу побежали с нашей одежды на пол. Я взглянул на свои ноги и ужаснулся. Они почти по колено были в бурой каше, как в сапогах. Бабушка только головой покачала. «Видите, я сразу сказал, что это та ужасная трясина. Вы, пани купец, должны поставить свечу за то, что так легко обошлись». И она отворила дверь в соседнюю комнатку, где жарко пылал камин. «Хорошо обошлось. Сбрасывайте сразу же одежду, сушитесь. У вас есть что надеть из сухого?» Сак мой, к счастью, был сухой. Я переоделся перед камином, одежду мою и кучера бабушка куда-то потащила, а потом зашла в комнату с сухою для кучера. Зашла, не обращая внимания на то, что кучер стоял совсем голый и стыдливо поворачивался к ней спиною. Посмотрела на его синюю спину и сказала недоброжелательно: «Ты, малец, от меня не очень-то отворачивайся. Я старая баба, и пальц на ногах не поджимай. А вот переодевайся лучше поскорей». Когда мы переоделись и слегка согрелись у камина, бабушка посмотрела на нас глубоко запавшими глазами и сказала: «Ну, вот и хорошо. Ты, малец, пойдешь сейчас с Яном ночевать. Тут тебе будет неудобно. Ян!» Ян явился. Это был подслеповатый человек лет 60, с длинными седыми волосами, носом острым, как шило, запавшими щеками, с усами, которые свисали наполовину груди. Одет он был не в ливрею, а в свитку самотканого серого сукна с большими кисточками на животе. Из-под свитки видны были худые, как спички, ноги в истрепанных сапогах. Я весьма удивился, когда одна бабушка с ухватом в руке отворила нам дверь, не побоялась двух взрослых мужиков, которые неизвестно откуда явились ночью, но после того, как увидел Яна, понял, что он стоял где-то в засаде, и женщина полагалась на его помощь. Помощь была важнецкая. В руках у старого сторожа я завидел ружье. Это было даже не совсем ружье, ему больше подходило бы название «мушкет». Ружье было выше головы Яна приблизительно дюймов на 6. Ствол его был с насечками и широким раструбом на конце, ложе и приклад заляпанные, вытертые, с полки свисал фитиль. Словом, ему давно было место где-нибудь в музее оружия. Такие ружья обычно палят, как из пушки, и так отдают в плечо, что неподготовленный человек валится на землю, как сноп. Я чего-то с удовольствием подумал, что в моем кармане сейчас прекрасный английский револьвер на 6 патронов. Ян взял кучера и повел его к двери, едва шевеля негнущимися старческими ногами. Я увидел, что даже руки его тряслись. Страж была ненадежная. «Хороша помощь для хозяйки», — с горечью подумал я. А хозяйка сразу же коснулась моего плеча и повелела идти за нею в апартаменты. Мы прошли еще одну клетушку. Старая женщина отворила дверь, и я тихо ойкнул от удивления и восхищения. Перед нами была большая прихожая гостиная, как это водилось в старосветских господских домах. Но что за красота! Она была огромна, так огромна, что мое тусклое отражение в зеркале где-то на другой стене казалось не больше сустава мизинца. Пол из дубовых кирпичей, сейчас довольно обшарканных, неохватно высокие стены, обитые черными от старости блестящими досками с резьбой по краям, окна почти под потолком, маленькие, в глубоких остроконечных нишах. Видимо, мы в темноте наткнулись на боковое крыльцо, потому что сразу направо от меня был парадный вход, широкая, тоже остроконечная дверь, разделенная деревянными колонками на три части. На колонках была немного расщепленная временем резьба, цветы, лепестки и плоды. За дверью в глубине вестибюля входная дверь, массивная, дубовая, окованная потемневшими бронзовыми гвоздями с квадратными головками. А над дверью огромное темное окно в ночь и темноту. На окне художественной работы витая решетка. Я шел по прихожей и удивлялся. Какая красота! И как это все запущено человеческой нерадивостью. Вот тяжелая мебель у стен, она скрипит даже в ответ на шаги. Вот огромная деревянная статуя святого Юрия, одно из чудесных, немного наивных творений белорусского народного гения. У ног ее тонкая белая пыль, будто кто-то насыпал муки. Эту неповторимую вещь повредил шашель. Святой Юрий или Георгий, христианский святой великомученик, замучен в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. День поминовения отмечается 6 мая. Покровитель земледельцев и животноводов. Святой Юрий — персонаж многочисленных преданий, песен, легенд у христиан, в том числе у белорусов. Вот на потолке люстра, также отличная по красоте. Висюльки ее сбиты больше, чем наполовину. Могло бы показаться, что здесь никто не живет, если бы не пылали в огромном камине дрова и не заливали неопределенным трепетным светом всю эту картину. Почти из середины прихожей широкая беломраморная лестница вела на второй этаж, разделялась надвое и красиво закругленно взбегала почти в такую же по размерам другую комнату. Тут было все то же, что и на первом этаже. Даже пылал такой же камин горячим пламенем, только что на стенах черное дерево, наверное, это был дуб, чередовалось с потертыми штофными шпалерами кофейного цвета. И на этих шпалерах красовались портреты в тяжелых черных рамах, да еще у камина стояли столик и два кресла. Бабушка дернула меня за рукав. «Я сейчас отведу пана в его комнату. Это недалеко, по коридору. А потом... Может, пан хочет ужинать?» Я не отказался, так как почти целый день не ел. «Ну, то тогда пускай пан потом выйдет сюда. Тут ему и будет сервирован ужин». Через каких-то минут 10... Я был в зале, и там вновь увидел бабушку, которая широко улыбнулась мне и сказала с доверием: «Знаете, деревня рано ложится спать. Но у нас не любят спать, у нас ложатся как можно позже. И хозяйка не любит людей. Не знаю, почему она сегодня согласилась принять вас в свой дом и даже позволила присутствовать за ужином, пускай пан меня простит. Видимо, пан самый достойный доверия человек из тех, которые были тут за 3 года. — Как? — удивился я. — Разве хозяйка не вы? — Я экономка, — с достоинством сказала старуха. — Я экономка в лучшем из лучших домов, в хорошей семье, поймите это, пан купец. В самой лучшей из наилучших семей, да. Это лучше, нежели быть даже хозяйкой в не самой лучшей из наилучших семей. — Что же это за семья? — неосторожно спросил я. — И где я? У старухи гневом сверкнули глаза. — Вы в имении болотные елины, то есть ели. А хозяев вам стыдно не знать. Это Яновский. Понимаете вы, Яновский. Неужто вы не слыхали?» Я ответил, что, конечно, слышал. Этим успокоил старуху. Жестом, достойным королевы, она показала мне на кресло. Приблизительно так в театрах королевы показывают на плаху несчастному любовнику. «Вот твое место, злосчастный!» — попросила прощения и оставила меня одного. Я очень удивился изменению, произошедшему со старухой. На первом этаже она ойкала и причитала, разговаривала с выразительной народной интонацией, а, перейдя на второй этаж, сразу превратилась черт знает во что. Видимо, на первом этаже она была дома, а на втором была лишь экономкою, лишь редким гостем и, сообразно переходом, меняла кожу. Глаза у нее были добры, но помню, что такая изменчивость мне тогда очень не понравилась». Оставшись один, я начал рассматривать портреты, которые тускло поблескивали на стенах. Их было более 60, совсем давних и почти новых, и это было грустное зрелище. Вот какой-то дворянин, едва ли не в тулупе, одна из самых старых картин. Лицо широкое, мужицкое, здоровое, с густой кровью в жилах. А вот второй, уже в серебротканом кафтане, широкий бобровый воротник падает на плечи. Хитрый это был протобестие парниша. Рядом с ним сильный, с каменными плечами и искренним взглядом человек в красном плаще. Возле его головы щит с фамильным гербом, и верхняя половина его замазана черной краской. А дальше другие, такие же сильные, но глаза туповатые и масляные, носы тупые, губы жестокие. А с ними женские портреты с покатыми плечами, созданными для нежности. У них такие лица, что заплакал бы и палач. А, наверное, кто-то из этих женщин и вправду сложил голову на плахе в те жестокие времена. Неприятно думать, что такие женщины брали еду из блюд руками, а в балдахинах их спален, наверное, гнездились клопы. Я стал возле одного такого портрета, очарованный той удивительной, непонятной улыбкой, которую так непередаваемо создавали порой наши старые художники. Женщина смотрела на меня сочувственно и загадочно. «Ты... маленький человек, — как будто говорил ее взгляд, — что ты испытал в жизни? О, если бы знал ты, как пылают факелы на стенах зала для перов! Если бы знал ты, какое наслаждение целовать до крови любовников, двоих свести в драке, одного отравить, одного бросить в руки палачу, помогать мужу стрелять из башни по наступающим врагам, еще одного любовника почти свести в могилу своей любовью и потом взять его вину на себя, сложить на эшафоте свою голову с высоким белым лбом и сложной прической. Клянусь жизнью, так она мне и сказала. И хоть я ненавижу аристократов, я понял перед этим портретом, какая-то страшная штука — род, какую печать он налагает на потомков, какое бремя старых грехов и вырождения ложится на их плечи. И еще я понял, какие неисчислимые десятилетия пролетели над землею с тех времен, когда эта женщина сидела перед живописцем. Где они сейчас, все эти люди с горячей кровью и пылкими желаниями? Сколько столетий прогрохотало по их истлевшим костям. Я почувствовал, как ветер этих столетий пролетел за моей спиной и поднял волосы на моей голове. И еще я почувствовал, что в этом доме стоит холод, которого не выгнать даже каминами, горящими день и ночь. Огромные мрачные залы с трескучим паркетом, сумрак по углам, вечный сквозняк, запах пыли, мышей и холод, холод. Такой холод, что леденеет сердце. Холод, настоянный столетиями. Холод единственного майората, огромного, обеднелого, почти вымершего за последние годы рода. О, какой это был холод! Если бы позднейших наших декадентов, которые воспевали заброшенные панские замки, оставить тут хоть бы на ночь, они скоро запросились бы на траву, на теплое солнышко. Крыса смело пробежала по диагонали зал, меня передернуло. Я вновь повернулся к портретам, но позднейшие портреты были тоже другими. У мужчин какой-то голодный, недовольный вид. Глаза, как у старых селадонов, на губах непонятная, тонкая, неприятная язвительность. И женщины другие. Губы слишком чувственные, взор манерен и жесток. И, очевидно, слабели руки. За белой кожей, как у мужчин, так и у женщин, видны были голубые жилки. Плечи становились узкими и подавались вперед, хоть похоть даже усиливалась в выражении лиц. Жизнь! Какие жестокие шутки совершаешь ты с теми, кто века жил обособленно, а с народом общался на тот случай, чтобы рожать на свет бастардов, внебрачных сыновей знатной особы, короля, герцога в средневековой Европе. Мне было тяжело, неприятно смотреть на это. И вновь это чувство пронзительного, непонятного холода. Я не услышал шагов за спиною, как будто подходивший плыл в воздухе. Мне вдруг просто показалось, что кто-то смотрит мне в спину. Тогда я, привлеченный этим взглядом, повернулся. Женщина стояла за моей спиною и пытливо смотрела на меня, склонив голову. Я был ошеломлен. Мне показалось, словно тот портрет, который только что разговаривал со мною, вдруг ожил, и женщина, сошедшая с него, стала тут за моей спиной. Не знаю даже, что между ними было общего. Та на портрете. Я посмотрел на него и увидел, что он был на месте. Была, видимо, высокая, хорошо сложенная, с большим запасом жизненных сил, веселая и сильная, красивая самка. А это просто заморыш. И все-таки сходство было. То сверхсходство, которое заставляет нас узнавать в толпе двух совсем непохожих братьев — брюнета и блондина. Нет, даже больше. У них были совершенно одинаковые волосы, нос той же формы, тот же разрез рта и те же белые ровные зубы. И кроме этого еще то общее сходство в выражении лица, что это родовое, извечное. И все же такой неприятной особы мне еще не приходилось видеть. Все то же и все не то. Маленькая ростом, худенькая, тонюсенькая, как веточка, с почти неразвитыми бедрами и детской убогой грудью, с голубыми жилками на шее и руках, в которых, казалось, не было крови. Она была слабой, как стебелек полыни на меже. Очень тонкая кожа, тонкая длинная шея, даже прическа какая-то непонятно невыразительная. И это было тем более странным, что волосы были золотистые, поразительной пышности и красоты. Зачем был этот нелепый затрапезный кукиш на затылке? Черты лица были выразительные, резко очерченные, такие правильные, что пригодились бы как образец даже великому скульптору. И все-таки я не думаю, чтобы какой-либо скульптор соблазнился бы лепить из нее Юнону. Редко мне случалось видеть такое неприятное, жалкое лицо. Губы странно искривлены, у носа глубокие тени, цвет лица серый, Черные брови в каком-то чудном надломе, глаза огромные-огромные, черные, но и в них какое-то непонятное застывшее выражение. «Бедняга дьявольски некрасиво», — с жалостью подумал я и опустил глаза. Я знаю много женщин, которые до самой могилы не простили бы меня за эти опущенные глаза. Но это, видимо, свыклась видеть что-то похожее на лицах всех встречавшихся людей. Она совсем не обратила на это внимания. Не знаю, хотела ли она поднести руку к моим губам, или просто протянула ее для рукопожатия на английский манер, а может, рука просто содрогнулась, но я взял ее слабые пальчики и почтительно поднес их к губам. Может, я даже задержал их дольше, нежели следовало. Я ведь был должен немножко искупить этот грех опущенных глаз. Когда я отпустил пальцы, в глазах этой девушки, нет, даже ребенка, появилось что-то лихорадочное, болезненное, странное. Она все так же, как прежде, молча показала мне рукою на кресло перед камином. Я, однако, не сел, пока не села она. И опять то же странное выражение в глазах. И тут я припомнил, как дрожала ее рука возле моих губ, и понял, что она просто не умела ее подавать, что ей никогда не целовали руку. Ой, в самом деле, чего можно было ожидать от этой проклятой богом дыры среди лесов? Когда та же экономка с поджатыми губами принесла нам ужин и оставила нас одних, я спросил, с кем разговариваю. «Я хозяйка болотных елин, Надея Яновская». «Извините, может, мне следовало представиться раньше. Я, сам того не желая, обманул вашу экономку. Я совсем не купец, я знаю», — очень спокойно сказала она. «Купцы не такие, а я вас уже видела. Там над дверью есть высоко незаметные волчки, чтобы смотреть. Когда к нам приезжает кто-то, я сразу вижу. Каждый раз. Только очень-очень редко приезжают к нам люди. И они боятся. И я тоже мало кого могу пустить к нам. Вы не такой, как другие. Редко у нас бывают заслуживающие доверия люди». Меня неприятно поразила такая, мягко говоря, открытость. Что это? Тонкий расчет? Либо наивность? Но сколько я ни смотрел на это искривленное лицо, я не мог заметить на нем даже отблеска какой-то задней мысли. Лицо было простодушным, детским. Но более всего убедил меня голос. Он был неторопливый, ленивый, равнодушный и одновременно трепетный и прерывистый, как голос ночной птицы. «И к тому же я вообще видела вас. Прежде». «Где?» — искренне удивился я. «Не знаю. Я многих людей вижу. Мне кажется, что я вас видела во сне. Часто. А, возможно, и не во сне. Вам не случалось чувствовать такое, как будто вы жили когда-то, давно, и сейчас открываете, находите вновь многое из того, что видели? Давно-давно. Я человек здоровый. Я еще не знал тогда, что такое бывает иногда у издерганных людей, людей с очень тонким восприятием. У них как-то нарушается связь между первичным восприятием и последующими представлениями памяти. Схоже им кажется тождественным. Они открывают в предметах, какие им совсем не знакомы, что-то давно известное. А сознание, извечный реалист, этому сопротивляется. Поэтому и получается, что предмет одновременно и полностью знаком, и таинственно незнаком. Повторяю, я не знал этого, и все-таки ни на минуту не закралась в мой мозг мысль, что эта женщина может лгать. Такой искренности и равнодушием веяло от ее слов. «Я вас видела», — вновь повторила она. «Но кто вы? Я не знаю вас». «Меня зовут Андрей Белорецкий, пани. Я ученый и фольклорист». Она совсем не удивилась. Удивился я, узнав, что такое слово ей знакомо. Что ж, это очень интересно. А чем вы заинтересованы? Песнями? Поговорками? Легендами, пани. Старинными местными легендами. Я перепугался не на шутку. Она вдруг выпрямилась, как будто ее пытали электрическим током. Лицо побледнело, веки закрылись, но я согласен был побожиться, что за ними глаза ее закатились. Испуганно я поддержал ее голову и поднес к губам стакан с водою, но она уже пришла в себя. И тут глаза ее заискрились с таким возмущением, такой несказанной укоризной, что я почувствовал себя последним мерзавцем, хоть и не знал, по какой причине я должен молчать о своей профессии. Я почувствовал только, что тут что-то связано со старым правилом «в доме повешенного не говорят о сворке». Прерывистым голосом она сказала: и вы тоже. Зачем вы меня мучаете? Зачем меня все...» «Госпожа, пани, ей-богу, я не думал, я не знаю. Смотрите, вот свидетельство от академии, вот письмо губернатора. Я никогда не был тут. Простите меня, если я вас чем-то больно задел». — Ничего, — вымолвила она. — Ничего, успокойтесь, пан Белорецкий. Это так. Я просто ненавижу эти темные создания дикарского разума. Может, и вы когда-нибудь поймете, что это такое, это темное. А я поняла давно. Только прежде чем понять до конца, я умру. — Я знал, бестактно было бы расспрашивать дальше. Я смолчал. И лишь потом, когда она заметно успокоилась, произнес: «Извините, если я вас задел, пани Яновская. Я сразу стал вам неприятен. Если вы хотите, чтобы я от вас уехал, мне кажется, лучше сейчас». Лицо ее странно искривилось. «Ах, разве в том дело? Не надо. Вы очень-очень обидите меня, если поедете сейчас». И к тому же, — голос ее задрожал, — что если бы я попросила, понимаете, попросила вас остаться тут, в этом доме, хотя бы на 2-3 недели до того времени, пока закончатся темные ночи осени? Взор ее начинал блуждать, на губах появилась печальная улыбка. Потом будет снег и следы на нем. Конечно, вы поступайте, как хотите, — но мне было бы неприятно, если бы о последней из Яновских сказали, что она забыла старинное гостеприимство. Она так сказала: «последняя из Яновских? Это 18-летняя девочка?» Что мне чего-то даже по сердцу резануло состраданием. «Что ж, — продолжала она, — если интересуетесь этим гадким, разве я могу перечить? Иные собирают даже змей. Я должна вам сказать, что вы приехали в заповедный край. Тут привидений и призраков больше, нежели живых людей. Крестьяне, которых трясет лихорадка, рассказывают изумительные и ужасные истории. Они живут картошкой, голодным хлебом с мякиной, постной овсянкой и фантазией. Ночевать в их хатах вам нельзя, там грязь, скучность и лихорадка. Ходите по окрестным хуторам. Там вам за мелочь, которая пойдет на хлеб или на водку, на мгновение согревающую вечно холодную от лихорадки кровь, расскажет все. А вечером приходите сюда. Тут вас всегда будет ждать стол и кровать, и огонь в камине. Запомните, я хозяйка тут. Крестьяне слушаются меня. Согласны?» В это время я с уверенностью знал, что никто этого ребенка не слушает, никто его не боится и никто от него не зависит. Возможно, каждому второму я улыбнулся бы прямо в глаза, но в этом повелении было столько еще непонятной для меня мольбы, столько печального и ожидаемого, что я прикрыл веки и ответил: «Хорошо, я подчиняюсь желанию паненки». Она не заметила иронической искры в моих глазах и даже порозовела на минуту, видимо, по той причине, что ее послушались. Весьма скромный ужин убрали со стола. Мы остались в креслах перед камином. Яновская оглянулась на черные окна, за которыми шумели и терлись о стекла огромные деревья, и промолвила: Пан Белорецкий еще не хочет спать? Этот удивительный вечер так настроил меня, что спать мне расхотелось. И вот мы сидели рядом и смотрели в огонь. — Скажите, — вдруг спросила она, — люди повсюду так живут, как у нас? Я с удивлением взглянул на нее. Неужели она никогда не оставляла этого дома? Она, как будто поняв, ответила. — Я не была нигде, кроме этой равнины в лесах. Отец мой, он был лучший человек в мире, сам учил меня. Он был очень образованный человек. Я, конечно, знаю, какие есть на свете страны. Знаю, что не всюду растут наши ели, но, скажите, всюду ли человеку так сыро и холодно жить на земле? Многим холодно жить на земле, пани. Виновны в этом люди, жаждущие власти, непосильной, невозможной для человека. Виноваты также и деньги, из-за которых люди хватают друг друга за глотку. Но мне кажется, что не повсюду так сиротливо, как тут. Там, за лесами, есть теплые луга, цветы, аисты на деревьях. Там также нищета и забитость, но там люди как-то ищут спасения от этого. Люди украшают хаты, женщины смеются, дети бегают. А тут всего этого мало. Я догадывалась... — продолжала она. — Этот мир влечет, но я не нужна нигде, кроме болотных елин. Да и что я там буду делать, если там нужны деньги? Скажите, а такие вещи, как любовь, как дружба, там бывают хоть иногда? Или это только в книгах, которые есть в библиотеке отца? Я опять ни на минуту не подумал, что это двусмысленная шутка, хоть мое положение было достаточно... неловким. Сидеть в ночной комнате и разговаривать с малознакомой паненкой о любви, да еще по ее инициативе. Там они иногда бывают. Вот и я говорю, не может быть, чтобы люди лгали. Но тут ничего этого нет. Тут болото и мрак. Тут волки. Волки с пылающими глазами. В такие ночи мне кажется, что нигде, нигде на земле нет солнца. Мне стало страшно, когда я увидел сухой черный блеск ее глаз, и, чтобы перевести тему беседы на что-то другое, сказал, «Неужели ваши отец и мать не любили друг друга?» Она загадочно улыбнулась, «У нас не любят. Этот дом тянет из людей жизнь. И потом, кто вам сказал, что у меня была мать?» Я ее не помню. Ее не помнит никто в доме. Порой мне кажется, что я появилась на свет сама. Несмотря на глубокую наивность этих слов, я понял, что это неизвестная сцена из Декамерона, и тут нельзя смеяться, потому что это ужасающе. Передо мною сидела 18-летняя девушка, и разговаривала со мной о том, что давно должна была прятать в сердце, и что, однако, имела для нее не большую реальность, нежели ангелы на небеси. «Вы ошибаетесь, пани», — буркнул я. «Любовь все-таки дается нам, хоть изредка, на земле». «Волки не могут любить. И как можно любить, если впереди смерть? Вот она за окном». Худенькая прозрачная ручка показала на черные пятна окон, и вновь забулькал голосок. «Ваши лживые книги пишут, что это величайшая тайна, счастье и свет, что человек, когда она приходит, а другой не любит, убивает себя». «Да», — ответил я, — «иначе не было бы ни женщин, ни мужчин». «Лжете. Люди убивают не себя, а других». Они выпустили на землю тысячи привидений, призраков. Я не верю. Я никогда не чувствовал этого. Значит, ее нету? Я ни к кому не хочу прикоснуться. Я хочу спрятаться от каждого. Я никого не хочу, как странно пишут ваши книги, целовать. Люди кусаются? Даже сейчас такая беседа пугает некоторых мужчин. Что уж говорить о тех временах. Я не принадлежал к наглым мужчинам, но мне не было стыдно. Она разговаривала о любви так, как иные женщины, о погоде. Она не знала, ничего не знала об этом. Она была не разбужена. совсем холодна, холодна, как лед. Она даже не могла понимать, стыдно это или нет. И глаза ее открыто смотрели в мои, непритушенные веками. Это не могло быть кокетством. Это был ребенок, даже не ребенок, а живой труп. И она глубже закуталась в шаль и констатировала: «На земле господствует смерть. Это я знаю. Я не люблю, когда лгут о том, чего никогда не было на земле». Мы посидели еще. Ветер вопил снаружи. «Ужасный край, ужасные деревья, ужасные ночи». И снова я увидел то же выражение на ее лице и не понял его. «Скажите, это большие города? Вильна и Минск?» «Достаточно большие. Но Москва, Петербург побольше». «И что, там тоже людям нехорошо ночью?» «Нет, что вы. Там за окнами огни, всю ночь горят фонари, звенят конки. Там люди смеются на улицах». Она задумалась. «Вот видите, а тут ни единого огня. Вокруг этот старый парк на две версты в каждую сторону, а за ним спят без огней унылые хаты. И так воют и стонут осенью деревья за окнами. Дом совсем заброшен. В нем около 50 комнат, не считая коридоров и разных переходов с закоулками. Он так давно построен, и он очень холодный, потому что предки запретили делать в нем печки, лишь камины, чтобы не было похоже на простых соседей. Камины пылают днем и ночью, но все равно по углам влага и повсюду холод. У нас на 50 комнат только 3 человека. Экономка спит на первом этаже, там и сторож. Еще в одном из флигелей из аллеи живут сторож парка, кухарка и прачка. Тем хорошо. А во второй пристройке к дому с отдельным входом живет еще мой управляющий Игнат Берман Гацевич. Зачем он нужен, управляющий, не знаю. Но таков закон. А в доме на весь второй этаж, на 30 комнат, я одна. И так неуютно, что хочется зажаться куда-нибудь в угол, закутаться с головой, как ребенку в одеяло, и сидеть так. Вот сейчас мне почему-то очень хорошо и так спокойно, как не было уже 2 года, с того дня, как умер отец. И мне сейчас все равно, есть огни за этими окнами или нет. Знаете, это очень хорошо, если рядом есть люди. Она довела меня через час до моей комнаты. Ее комната была только через одну дверь от моей. И когда я уже отворял дверь, предложила: «Если вы интересуетесь старинными преданиями, поищите в библиотеке, в шкафу для рукописей. Там должен быть рукописный том преданий, наших семейных преданий». «Ну и еще кое-какие документы». И добавила: «Спасибо вам, пан Белорецкий». Я не понял, за что она меня благодарила. И, признаюсь, даже не очень думал об этом, когда вошел в небольшую свою комнатку без задвижки на двери и поставил свечу на стол. В комнатке была кровать, широкая, как поле битвы под Кайдановым. Речь идет о битве под Крутогорьем 1249 года, по другим источникам 1241, 1271, 1276 годов, когда было разбито татарское войско под командованием любимца Батыя хана Кайдана. По легенде, таким образом Крутогорье получило новое название Кайданово, однако летописи, повествующие о событиях XIII века, не упоминают Кайдана. Крутогорье Кайданово сейчас город Дзержинск Минской области. Над кроватью старый балдахин. На полу вытертый чудесный ковер. Кровать, видимо, застилали с помощью особенной палки, как 200 лет назад. Такая она была большая. И палка стояла рядом. Кроме кровати был комод, высокая конторка и стол. Больше ничего. Я разделся и лег под теплое одеяло, задув свечу. Сразу же за окном выступили на синем фоне черные силуэты деревьев, и донесся, навевая сон их ровный шум. И почему-то это ощущение заброшенности совершило то, что я вытянулся, закинул руки за голову и, едва не засмеявшись от счастья, уснул, как провалился в какую-то темную и приятную прорву. Сквозь сон мне показалось еще только, что кто-то шел маленькими осторожными шагами по коридору. Но я не обратил на это внимания. Я спал и радовался во сне, что сплю. Это была последняя моя спокойная ночь в доме Яновских в болотных елинах. Вокруг на многих десятинах шумело волновался под осенним дождем заброшенный, глухой, черный от старости и влаги парк.